Глава вторая. Ужасный лес. Как в нем ориентироваться-то? Всюду одинаковые деревья. Небо не видно. Местность равнинная. Позади волк воет и кроет меня бранью. Да уж. А уже темнеет. А мне еще в академию надо вернуться, поспать и на уроки попасть. И уверен, ко мне явятся из канцелярии, вопросы будут задавать. В моих же интересах поговорить с ними. «Тебя! Твою мать, всех твоих родственников!» — бранится волк. И я посмотрел на него. Выглядит плохо, но успел отдышаться. «Волчара, говорить будешь?» — поинтересовался я и в ответ получил плевок. Но на плевок я ответил ветром и вернул слюну обратно. «Ну, как знаешь. Собственно, для чего я его пощадил?» Чтобы получить информацию. Хотел это сделать, отдав его оленям, и они бы выбили ее из него. А потом, может, лорду своему отдали. Но, видимо, придется самому. Гаши, старый гоблин, многому меня научил. Но, пожалуй, самое главное — никакой жалости к противнику. Тот, кто пытается и хочет тебя убить, должен умереть. А способ? Если он попал в плен... то он сам выбирает свою смерть, легкую и быструю, все рассказав, или долгую и мучительную, но тоже все рассказав. Нашу Зия как-то похитили с целью надавить на ведьму. Мы тогда наведывались в гости к одному королю. Пришлось искать ее, пока Роза вела какие-то там дела. Тогда-то Гаши и научил меня, как добывать информацию и всем сопутствующим премудростям. И хоть мне это не по душе, но тут не только моя жизнь на кону, но и жизнь сестры. Умру я, и ей никогда не спастись от тигровых. Вытянув руки, выпустил пламя, поджигая волка. Потом потушил. А когда тот оклемался, снова поджег. Вопли были такие... Громкие были вопли, но заговорил он лишь через полчаса. Интересовало меня много чего, к примеру, где их главная база. Я не был дураком и знал, как работают подобные банды. У них всегда есть логово, и за оружием нужен уход, а также ремонт. А еще налетчики часто получают раны, поэтому если не лечить их, от банды быстро ничего не останется. Оказалось, что логово действительно есть, к нему волк и бежал. До него около 25 километров, и бандитов там более сотни. Но самое интересное, что этих бандитов специально натравили на эти земли, и сделал это соседний лорд. Впрочем, это классическая схема — использовать бандитов, чтобы ослабить соседа, пока тот на войне. Правда, на войне и лорд, натравивший бандитов. Зато после войны один сосед будет сильный, а второй лишится множества деревень и имущества. А также я расспросил его об этом мире, королевстве и всем, что мне было интересно. Потом с деревенскими поговорю, сравню информацию. Еще я позадавал вопросов, поспрашивал насчет тех или иных известных мне личностях. Но либо волк не слышал о них, либо это все же неизвестный мне мир. После допроса я исполнил обещание и безболезненно убил черного волка и направился в указанную им сторону. Он ухмылялся, когда указывал, где лагерь. По глазам видел, что не врет. Хочет, чтобы я пришел, и меня убили. А значит, их главный силен. Вот только я не убивать их иду. Мне просто нужна дверь. Я уже снял точку привязки с двери особняка Розы, и вскоре получу возможность использовать освободившийся слот. Оттуда я вернусь в особняк, а следом в академию. Правда, есть еще один вариант действий. Я могу найти подземелье и, зачистив его, перенестись в особняк. Осталось найти его. Вот только уже стемнело, и, конечно же, я ничего не нашел. А лагерь бандитов оказался там, где и сказал волк, на небольшом полуострове, не маленького такого озера. Бандиты особо не прятались, так как феоди, так называют земли лордов, Попросту не было армии, способной взять их лагерь штурмом. И волк все же соврал. Тут не 100, а 400 бандитов. И не только волки. В патруле, что обходил лес перед лагерем, приметил 2 людей, енота и 3 кабанов. Енот выглядел слабым и мелким. А вот люди-кабаны габаритами могут потягаться с орками. Нападать не стал. Просто подождал, когда пройдут мимо, и дальше смотрел на лагерь со стороны. Хотя правильнее его было назвать крепостью. Высокий частокол, дозорные башни, мощные ворота. Прорваться затруднительно и весьма опасно. Одно радовало. Противник совершенно не ожидал лазутчика, особенно со стороны озера. Кстати, а в озере водятся чудовища? Вряд ли. Тогда не стали бы ставить частокол вдоль берега. Хотя, может, его и поставили, чтобы защититься от чудовищ. Понаблюдав еще несколько часов и дождавшись, когда ночь окончательно войдет в свои права, а народ, что, судя по всему, праздновал очередную удачную вылазку, уснет, поплыл. Монстров в воде не оказалось. А вот вода была холодная. Даже странно. Но неважно. Я доплыл до задней части лагеря и, обратившись медведем, впился когтями в частокол. Сперва думал, что частокол не выдержит, либо когти. Ошибся и успешно перебрался через стену. Благо дозорный в башне спал и, судя по всему, был пьян. Будить я никого не хотел, поэтому, аккуратно перебравшись через частокол, затаился. Было весьма темно. И лишь в центре лагеря имелся большой костер. Вокруг него и собралось около 30 вооруженных бойцов. Видимо, на всякий случай, мол, вдруг ночью нападут. Глава бандитов, судя по всему, весьма продуманный и осторожный. Однако эта мини-армия явно собрана из множества банд, поэтому имеется некая неслаженность. Но главное не это. Тут, судя по всему, когда-то была деревенька, и ее захватили, а после превратили в настоящий форт. Что стало с местными, и дураку понятно, бандитам ни к чему свидетели или рабы. Деревня небольшая, домов 35, и все весьма близко друг к другу. Но помимо домов есть и шатры. Видимо, некоторые группы бандитов предпочитают спать отдельно. Обойдя деревню, нашел склад, весьма большой. Охранялся он неплохо. 4 тяжелых пехотинца в латах, причем 1 волк, 1 кабан, 1 человек и енот. Последний выглядел коротышом на фоне остальных, но закован был как надо, и броня, пожалуй, получше, чем у остальной троицы. Лезть в бой я посчитал глупым, они явно выше меня рангом. Но и склад не хотелось оставлять. А здание большое, без окон и один лишь вход. Как говорит Гаши, ограбить бандитов — это святой долг любого уважающего себя воина. Себе под нос пробормотал я, коварно улыбаясь. И вроде его фраза звучала несколько иначе, но запомнил ее я именно такой. Спать хотелось сильно, но пришлось терпеть. Проверив, что я без проблем могу привязать любую дверь к особняку, пошел по деревне. И первой целью выбрал дом, рядом с которым из открытого окна второго дома раздавался оглушительный храп. Почему не дом с открытым окном? Ну, было бы подозрительно, если храп неожиданно прекратится. А так он поможет мне быть более, ну, скрытным. Выглянув из-за угла дома, осмотрелся. Темно и никого нет. Подошел к двери. «А она скрипучая, зараза!» Но, немного постояв, решил открывать ее сразу во время храпа, а потом также закрывать. Оказавшись в доме, тут же осмотрелся. Здесь не было комнат, лишь одно помещение и куча спящих бандитов на полу. У них имелись спальные мешки из шкур и одеяло из них же. Также внутри было тепло, видимо, печь топили. Снаружи же весьма прохладно из-за озера и ее холодной воды. Далее я нашел кинжал рядом с одним из спящих и, дождавшись храпа, вонзил его в глаз, мгновенно убив. так и прошелся по всему дому, уменьшив число бандитов на 10 душ. На всякий случай обыскал дом, но кроме куска мяса и пива ничего не нашел. Мясо, кстати, вкусное, а пиво — гадость. Закончив дело, вылез из окна и последовал в другой дом. И также всех там убил, пользуясь громким храпом. С остальными домами была проблема. Да и до утра я здесь возился бы. Поэтому я начал поджигать зачищенные мною дома, а после проник в дом с храпунами. Впрочем, проник было громко сказано. Просто засунул руку в открытое окно и запустил огненный шарик в сторону печи, туда, где лежали дрова. После этого вернулся к складу и, затаившись, принялся ждать. Огонь же далеко не сразу охватил дома, и далеко не сразу люди спохватились. И самое главное, я даже у склада слышал громогласный храп, а дом тут уже начал пылать. «Черт! Да так вся деревня сгорит!» — выкрикнул енот и кинулся в сторону пожара. «Дебилы сраные, там свиньи живут! Неужели эти криворукие уроды пожар устроили?» Человек тоже кинулся за енотом. А человек-кабан лишь через секунд 10 сообразил, что его племя на ровном месте оскорбили, и бросился в погоню за обидчиком. Остался лишь волк, черный. Он корчился из-за запаха дыма, так как это было очень неприятно для его острого нюха. Собственно, из-за этого он и не заметил, как из-за угла выглянул я в облике медведя и, размахнувшись, метнул копье, пронзая шерстяную шею. Враг даже не догадался барьер активировать. Тут же мчусь на всех парах и хватаю тело, чтобы не громко упало. Склад закрыт на мощный дверной замок с тремя замочными скважинами. Но мне-то что? Кладу на дверь руку, создаю точку привязки и открываю дверь, после чего затаскиваю труп в особняк. Закрываю за собой дверь и вновь открываю, но уже внутрь склада. И там было темно. Но у меня был смартфон, а еще пламя. И скажу я, что бандиты награбили немало. Конечно же, тут не было гор золота и сокровищ. Все же грабят бандиты обычные деревушки на отшибе феода. Поэтому тут были изделия из кожи, шкуры, зерно, бочки со странными камнями. И почему они в воде? Впрочем, неважно. Я, помнится, переживал, чем буду кормить людей, если буду набирать себе добытчиков по аналогу меня самого в подземелье Розы. Вот сейчас еды и добуду. Но сперва надо бы мою комнатушку расширить. Все это там явно не уместится. Окинув взглядом и, конечно же, фонариком на телефоне помещение склада, приметил сундук и решил взять с собой. Мол, всяко не помешает. А он оказался тяжеленный. Даже для медведя. Утащив к себе в берлогу и закрыв дверь, тут же открыл сундук, выбив замок. А там... Понятия не имею, что это. Маленькая, размером и формой напоминает каплю воды, только зеленая. Судя по весу, в сундуке килограммов 80 капель, может больше. В общем, спрошу у оленей. Может, смогу продать за кристаллы? Собственно, для этого я заберу все содержимое склада. Но сперва осматриваю свою крохотную комнатушку и сосредотачиваюсь на интерфейсе особняка. И вот всего за... Че так дорого? Один квадратный метр целых 10 энергии. В итоге построил склад на 60 квадратов. Только я собрался отправиться за остальным добром, как обнаружил, что не могу открыть дверь на склад. А значит, ее кто-то открыл. Может, волка ищут? Кинул взгляд на труп и принялся его разоружать. Снаряжение явно самодельное, но вдруг пригодится. Следом я с волком спустился на второй этаж своего подземелья. И да, там обитают гоблины-пастухи и те белые личинки. И, убив несколько монстров, чтобы взбодриться, бросил там тело и ушел. Решил пока что не возвращаться на склад, поэтому вернулся в академию и завалился спать. Хотя там сна-то... Будильник зазвенел через 2,5 часа после того, как я уснул. И это было 6 утра. До учебы еще было время. Поэтому, вскочив с кровати, кинулся в особняк, спустился к гоблинам и устроил маленький геноцид, чтобы взбодрились, а оттуда уже обратно на склад. С виду ничего не изменилось. Превращаюсь в медведя и начинаю таскать ящики, мешки, бочки, деревянные сундуки и даже свертки шкур. Всего час, и большой склад полностью пуст. А я, правда, взмок, но зато доволен проделанной работой. Переодевшись, покинул свою комнату в общаге и направился в ванную. И каково же было мое удивление, ведь в купальне сейчас на спине плавал Андроп. «Братан!» — воскликнул толстяк и помахал рукой. «Тоже после девушки?» — похотливо заулыбался он. «С чего ты взял?» Я вошел в воду и вытянулся, чтобы погрузиться по самую шею. «Ну так тебя в комнате не было!» Андроп опустил ноги на дно купальни и подошел ко мне, продолжая улыбаться. «Признавайся, кто она? Кто та богиня красоты, что смогла увести тебя у трех шипастых роз нашей общаги?» «Не выдумывай, я просто занимался спортом». Отмахнулся от него, а тот аж удивился от таких новостей. «Ну, так неинтересно». Он плюхнулся на спину и поплыл, но вдруг вновь встал на ноги. «Кстати, помнишь, я говорил тебе о сапфировых?» «Это те, кто занимается имущественными делами города и могут мне узнать, кому досталось имущество моего рода?» «Именно», — закивал он и заулыбался. «Еще ты вчера их дочери продал зелье, и тем же вечером она прорвалась. И ночью она пообещала разузнать по поводу тебя». «Спасибо, я искренне удивился. Оказывается, от него действительно может быть толк. Тогда сегодня же отправлюсь в канцелярию подавать прошение на восстановление меня в правах патриарха». «Ага, денег тебе уже хватает», — закивал толстяк, продолжая довольно улыбаться. «Хочешь, познакомлю с девочкой одной? Ее род занимается юридическими делами». «Ты ее?» Я аж бровь приподнял. «Сколько женщин из академии побывало в его постели?» «Нет, но ее соседку... В общем, положись на меня». Он кулаком ударил себя в грудь, а потом простонал от боли. Не получилось выглядеть крутым. «Спасибо, действительно спасибо». «Да ладно!» — вдруг засмущался он. «Ты мне жизнь спас там, в подземелье, и от взбучек неслабых уберег. Иначе валяйся я сейчас в госпитале, а мое достоинство лежало бы где-нибудь в канаве». «А ты пореже расчехляй его, и не будет угрозы утери!» Я заржал, а тот неловко заулыбался. На лице же было написано, мол, «Я бы с радостью, но это выше моих сил». Мы не сильно долго парились и вскоре вернулись в комнату, а там неторопливо собрались и пошли на уроки. И, к моему удивлению, первыми двумя уроками была теория современной войны. Первый раз на этом уроке, и я же не готовился к этому. Новый предмет, который добавили. Подстава. «О, а это наш знаменитый Медведев?» — заявил преподаватель, стоило ему зайти в аудиторию. Им оказался веселый старик, невысокий, даже короткий, метра полтора роста, борода до пояса, на голове лысина, глаза хитрющие. «Надеюсь, знаменитый в хорошем смысле?» — поинтересовался я. А тот расхохотался. «В каком-то смысле, да!» Его глаза заблестели, но пояснять старик не стал. Заняв свое место, он начал урок. А я совсем ничего не понимаю. О чем говорили на прошлых уроках? Что еще за тактика Джигурды? Кто это вообще такой? Великий военачальник? Герой войны? «Медведев!» Посмотрев на меня, старик заулыбался, а я понял, что сейчас мне будут ставить двойку. «Я знаю, что ваш род с детства приучал детей к современному оружию. Какое оружие, на твой взгляд, было самым современным и мощным 8 лет назад?» Озадачил. «Для меня-то прошло 18 лет. Уже почти ничего не помню с тех времен. Хотя...» «Ласточка НН-9», — заулыбался я, вспоминая тот день. Отец уделил мне целый вечер своего драгоценнейшего времени. Это крупнокалиберная однозарядная винтовка, Отец был восхищен ею и планировал закупить для гвардии рода. «И закупил!» — кивнул старик. «Почему-то в империи никто не обратил внимания на это оружие. Оно так бы и осталось незаслуженно забытым. Однако во время катастрофы, 5 лет назад, ласточка проявила себя во всей красе». «Не знал». «И не узнаете, по некоторым причинам». Старик вздохнул, а студенты зашушукались. «С той поры ласточка и ее модификации широко применяются при защите от полчищ тварей. Поэтому сейчас мы и поговорим об этом оружии и сравним с современными аналогами». К моему удивлению, двойку я не получил, а уроки старика оказались весьма интересны. Ну а после окончания второго урока... ко мне пришла служащая академии. Пришли люди из имперской канцелярии, хотят задать мне несколько вопросов. Ну что ж, посмотрим.